из великих княжон, всех по титулам и именам. Были в церкви солдаты охраны, обычно сопровождавшие семью на богослужение. Старший конвоя подошел к Евдокимову и спросил, как это понимать. Дьякон пояснил, что в такие тонкости вдаваться ему не под силу, а поступил он так, как велел ему настоятель отец Алексей. После пришли из совета депутаты, несколько рабочих и солдат. Объявили диакона и священника арестованными и увели их. На допросе оба держались нагло, а Евдокимов угрожающе заметил: «Ваше царство минутное, придет скоро защита царская, погодите еще немного, получите свое сполна». Гермоген, считавший себя особой неприкосновенной и неуязвимой, если действительно не решались тронуть, вступился перед советом за своих подчиненных, которых по существу сам толкнул на провокацию, и, вызволив их из арестантской, спровадил в монастырь. Запрошенный депутатами совета, как посмел он в революционной России инспирировать провозглашение здравицы свергнутому царю, Гермоген письменно от личной явки он уклонился, ответил, что, во-первых, Россия юридически не есть республика, никто ее таковой не объявлял, и объявлять неправомочен, кроме предполагаемого учредительного собрания. Во-вторых, по данным священного писания, государственного права, церковных канонов и канонического права, а также по данным истории, находящиеся вне управления своей страной, бывшие короли, цари и императоры не лишаются своего сана как такового и соответственных им титулов. Поэтому в поступке отца Алексея ничего предосудительного он не усмотрел. Возмущенные депутаты и солдаты предупредили Гермогена, что если провокации не прекратятся, они могут плохо для него кончиться. Примечание. Гермоген был арестован и отправлен из Тобольска 28 апреля 1918 года после выезда Николая Романова. Романовым же через Панкратова и Кобылинского объявили, что впредь хождение в церковь им запрещается. Хотят молиться, пусть молятся дома. Настоятель как будто исчез с глаз, потом опять вернулся к прежней роли связного между губернаторским домом и резиденцией архиепископа, но повел себя осторожнее. Порой бывшего царя сильно занимает учредительное собрание. Будет ли оно и когда? Он связывал с ним какие-то свои смутные надежды, по некоторым признакам рассчитывал, что учредительное собрание освободит его с семьей из-под стражи, позволит свободно проживать в России или выехать за границу. По воспоминаниям Панкратова, в те дни Николай чуть ли не при каждой встрече спрашивал его, когда же, наконец, откроется учредительное собрание. Самому Панкратову, как правоверному эсеру, тоже не терпелось услышать о созыве учредительного собрания, и он бодро отвечал своему поднадзорному: «Скоро, Николай Александрович, теперь уже ждать недолго». А в начале января 1918 года, когда учредительное собрание после единственного своего заседания было разогнано, ему пришлось в последний раз удовлетворить любопытство бывшего самодержца несколько иначе. «Боюсь, Николай Александрович, что теперь оно уже и вовсе не состоится». Через несколько дней Панкратов был отстранен от должности. Дьяконовым многолетием в церкви Покрова Богородицы монархическая реакция засвидетельствовала, что с изгнанием Романовых она не примирилась и накапливает силы, намереваясь в подходящий момент перейти в наступление. В тихом, с виду полусонном городе поднимают голову черносотенные элементы. Вокруг города активизируется подстрекаемое Гермогеном кулачье, монастырское и сельское духовенство. Из Петрограда, Москвы и южных районов страны, Дон, Кубань, зачастую по подложным документам и под вымышленными именами, группами и в одиночку пробираются и оседают в Тобольске и Тюмени лица с графскими и баронскими титулами, царедворцы, распутинцы, корниловского толка офицеры, активисты ушедших в подполье монархических и иных контрреволюционных кружков и групп. Позже Мельник Боткина написала: «Надо отдать справедливость нашим монархистам. Они напрягали все усилия, чтобы организовать спасение их величеств. Петроградская и московская организация множество своих членов